почему все-таки погиб Буба?» «В него попала пуля», — сказал я. «Нет, я не об этом. Я вот о чем». «Что мы там позабыли?» Я на минуту задумался, а потом ответил. «По-моему, мы делали то, что надо было. Я хочу сказать, мы делали то, что нам велели». «Ты думаешь, что это нужно было делать?» — спросил он. «А что же мы делали?» «Послушайте», — сказал я. «Я всего-навсего дурак. Но если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что эта война была просто кучей дерьма». Папа Бубы кивнул головой. «Я тоже так думаю», — сказал он. Немного погодя, я рассказал ему, зачем приехал. Рассказал о замыслах Бубы насчет выращивания креветок, о моей встрече с креветочником-вьетнамцем, который показал мне, как выращивать креветок. Папа Бубы проявил к моему рассказу живой интерес и задал множество вопросов. Вдруг со двора донесся пронзительный вопль. «Кто-то решил полакомиться нашими цыплятами», — сказал папа Буббы. Он вскочил, схватил ружье и отворил дверь. «Я не все еще вам рассказал», — сказал я. «И объяснил, что где-то здесь находится Сью, хотя самого его не видно и не слышно». Папа Буббы вернулся в дом, взял фонарь и стал водить лучом по двору. Когда он осветил большое дерево, мы увидели под ним козла, огромного козла, который наклонил к земле голову с громадными рогами и бил землю передними копытами. Луч фонаря поднялся по стволу дерева, и мы увидели на ветке бедного, насмерть перепуганного Сью. «От этого козла нет покоя ни днем, ни ночью», — сказал папа Бубы. «А ну, пошел прочь!» — закричал он и швырнул в козла палкой. Когда тот убрался, Сью спустился с дерева, и мы взяли его с собой в дом. «Какой он породы?» — спросил папа Бубы. «Орангутанг», — ответил я. «Похож на гориллу, верно?» «Похож», — сказал я, — «но не горилла». Папа Бубы сказал, что мы можем располагаться на ночлег, а утром пойдем все вместе искать удобное место для выращивания креветок. С залива дул легкий ветерок, воздух был наполнен стрекотанием цикад и сверчков, иногда слышались всплески. Это охотилась и играла крупная рыба. Место было тихое и красивое, и я решил про себя, что уж здесь-то я наверняка ни во что не вляпаюсь. На следующее утро мы встали рано, и папа Бубы приготовил обильный завтрак, состоявший из домашней колбасы, свежих яиц, печенья с патокой и еще много чего. После завтрака он посадил меня и Сью в небольшую лодку и, орудуя шестом, направил ее по заливу вдоль берега. Вода была гладкой, кое-где над ней велись клочья тумана. Какие-то большие птицы с шумом взлетали с прибрежного болота. «Прилив поднимает соленую воду. Вот до этого места», — сказал папа Бубы, указав на заводь с дальнего края, которой начиналась прибрежная топь. «Здесь есть несколько довольно больших прудов, и на твоем месте я приступил бы к работе именно здесь». Отталкиваясь шестом от дна, он погнал лодку в заводь. «Смотри», — сказал он. «Видишь клочок зелени над водой и крышу лачуги вон на том островке? Раньше там жил старина Том Лефраж, но вот уже 4 или 5 лет, как он помер, и с тех пор в лачуге никто не живет. Если захочешь, можно на некоторое время поселиться в ней. Когда я был там в последний раз, то видел на берегу пару лодок. Лодки наверняка текут, но их можно законопатить, и они снова будут на плаву». Лодка толчками продвигалась вперед, а он продолжал. «Старина Том проложил в свое время мостки через болото к прудам. По ним он переходил, чтобы порыбачить или пострелять уток. Тебе они тоже пригодятся. Будешь ходить по ним туда-сюда». Это было именно то, что надо. Папа Бубы сказал, что здесь можно будет ловить креветок молоть и выпускать в пруды, а что касается сетей, то и с этим проблем не будет. Чтобы начать креветочный промысел, сетей у него хватит. Он сказал еще одну важную вещь, а именно, что креветки, насколько ему известно, едят хлопковый жмых, который к тому же стоит недорого. Главное, что нам предстояло сделать, это огородить пруды сетью с мелкой ячейкой, чтобы изолировать их от болот, подправить лачугу, приспособив ее под жилье, закупить необходимые припасы, арахисовое масло, джем, хлеб и тому подобное, после чего можно начинать выращивать креветок. В тот же день мы приступили к работе. Папа Бубы доставил нас на лодке обратно в город, и мы отправились закупать припасы. Он разрешил пользоваться его лодкой, пока мы не починим свои, и следующую ночь я и Сью впервые спали в лачуге на островке. Ночью пошел дождь, крыша протекала словно решето, но меня это не тревожило. Утром я все привел в порядок. Примерно за месяц мы обжились по-настоящему. Привели нашу лачугу в надлежащий вид, законопатили лодки, подновили дощатые мостки и протянули по периметру одного из прудов сеть с мелкими ячейками. Наконец наступил день, когда можно было запускать первую партию креветочной молоди. Я купил сеть для ловли креветок, и мы со Сью, выйдя на лодке в море, целый день ставили ее в прибрежных водах. К концу дня удалось поймать 20 фунтов креветок, которых мы выпустили в огороженный сетью пруд. С легким шорохом они стали сновать туда-сюда у поверхности воды. Боже, какую радость испытывал я, глядя на них. На следующее утро мы купили 500 фунтов хлопкового жмыха и разбросали 100 фунтов креветкам, а к концу дня обнесли сетью еще один пруд. Мы занимались этим все лето, всю осень, всю зиму и всю весну, подготовив к выращиванию креветок 4 пруда –